отворы слышен гео, подъезды с разговором. На флоре слышен гео, знакомый с давних пор. Ты помнишь этот образ, ты помнишь этот цвет, который излучал ее башевернет. Флоры слышен гео. Флоры слышен гео. Флоры слышен гео. Из многих миссис Торн прекрасна только ты. Ты ангел чистоты, ты ангел красоты. Пускай они завидуют тебе. Ты ангел чистоты, ты ангел красоты. Flawless looking girl. Flawless looking girl. Flawless looking girl. Flawless looking girl. Флорис Нитингейл, пойдет здесь разговор. На Флорис Нитингейл знакомы с давних пор. Ты помнишь этот образ, ты помнишь этот свет, который излучал ее большой лорнет. Флорис Нитингейл. Flawless looking girl. Flawless looking girl. Flawless looking girl.